«Ты в порядке, Сильвер? Выглядишь усталый». Стелла коротко пожимает мое предплечье и передает мне кофе. Нат режет тост на маленькие аккуратные кусочки. Потом намазывает каждый квадратик маслом, добавляет мед. Она уже подвела свои глаза, забрала волосы в высокий пучок. Я не спала две ночи. Нужно быть настороже. Во-первых, мне надо проверять, спит ли Нат дома или уходит. Она часто исчезает. Я слышу, как она спускается вниз по крыше, как трещат и шуршат ветки дерева, по которому она прыгает ловко, как белка. Я полагаю, она поднимается на холмы, чтобы обновить защиту и установить контакт с Харибдой. Еще меня занимает вопрос. Кто ее хозяйка? Девушка, в которую она вселилась. Кого-то она мне напоминает. Но что еще важнее? Меня волнует, что именно она рассказывает кораблю. Как именно она предает людей. Дождавшись, когда она уйдет, я обычно приступаю к оставшейся части моего ритуала. Проверяю дом. Проверяю, как там Пеппер на кухне. Стелла уснула на своих тетрадках. Рядом с ней чашка кофе. Дудлс спит в обнимку с сердитым кроликом. Финч свернулся калачиком, лицом к стенке. Я присматриваю за каждым из них. Только завершив обход дома, я успокаиваюсь и уверена, что они все в безопасности. Я проверяю, вернулась Нат или нет, и если вернулась, то в своей ли она комнате. Потом повторяю ритуал по кругу. «Привет! Земля вызывает, Сильвер!» Стелла поддевает меня локтем. Я вздрагиваю. Веки тяжелые, как камни. От недостатка сна я чувствую себя больной. Я отхлебываю обжигающий кофе и жду прилива бодрости. «Мисс Джексон говорит, что яркую звезду теперь видно и при дневном свете», — говорит Дудлс и скармливает один из своих квадратных тостов Пеппер. «Правда?» — Стелла целует ее в макушку. «Возможно, я смогу взять тебя сегодня на холмы с твоим измерителем звезд после школы», — говорит Нат. И смотрит на меня. Ее глаза поблескивают. «Нет». Моя чайная ложечка начинает звенеть, и одновременно со мной Дудлс кричит «Да!». Губы Ната сгибаются. «Сильвер права, милая», — говорит Стелла. «Тебе надо будет сделать домашнюю работу по правописанию, помнишь?» «Я ненавижу домашнюю работу, ненавижу правописание», — ворчит Дудлс. «Тогда в другой раз». Нат улыбается. Она встает, нажимает на педаль и высыпает корки от тостов в мусорное ведро, засовывает тарелку в посудомоечную машину. Потом останавливается, чтобы пощекотать Пеппер под мордой. И та на нее низко рычит. Нат смеется. «Глупая собака. Не очень-то разнообразная жизнь, когда просто спишь, ешь и гуляешь, правда?» Она понижает голос. Следующая фраза предназначается только мне. «Невольно задумаешься, зачем они их держат?» Сегодня тот самый день. Я раз за разом пыталась придумать план и до сих пор не знаю, что же делать. Передо мной масса вариантов. Я должна защитить эту семью. Должна поддерживать концентрацию. Если я дам отпор, у них не получится собрать последнюю информацию, когда они будут обновлять мою защиту. Но они поймут это. А потом убьют меня и сдерут кожу. Ты можешь сделать, как она говорит, и просто сдаться. Так хотя бы Финч и его семья будут более-менее в безопасности. Они будут жить, как жили, управляя собственными телами. Их никто не тронет и не ранит. Однако все, кого они знают, изменятся. Это будет кошмарный мир. Бетти, Трёхпалый, их друзья и знакомые, учителя, в каждого из них кто-то вселится. Ужасный мир, изменившийся за один момент и как будто не изменившийся вовсе. Мир подселившихся самозванцев. Жадные до земли, света, воздуха и пространства основатели будут загребать все себе и не остановятся. Но зато ты сможешь видеть Финча. Он не изменится, и ему не навредят. Но это ложь. После этого он на меня даже не посмотрит. Больше никогда не сможет думать хорошо обо мне. Я всегда буду той, кто разрушила его мир, внедрилась в его семью. Я буду той, кто совершил непростительное. И я не могу этого сделать. Я не смогу жить в этом мире, смотреть, наблюдать и навсегда остаться первопроходцем. Соответственно, я могла бы предупредить Финча, сказать ему, что он должен бежать вместе со своей семьей. Я тоже могла бы сбежать. Далеко-далеко отсюда. Жить человеческой жизнью вне системы, как те бунтари-разведчики до меня. Сможет ли Харибда продолжить миссию без последней информации? Я не знаю и никак не смогу это выяснить. Слишком большой риск. Они и так уже получили слишком много полезной информации через мою кожу. Привычки, импульсы, мечты, желания. Они все впитали и оценили. Они уже увидели, каков мир, и ничего хорошего в этом нет. Они не сдадутся так просто. И Над хочет свой кусочек славы. Она играет со мной, использует по максимуму свое время здесь. Хочет показать, какой она талантливый пионер. Я помню, как жадно сияли ее глаза, когда она рассказывала о планах Харибды. Она тоже сдаваться не собирается. И я позволила основателям прийти к этому. Поставила эту семью под угрозу. Ты думала, что ты можешь быть как они. Думала, что можешь целоваться, прикасаться и играть в человека. Разумеется, именно поэтому я так нужна Харибде. Я всего лишь резерв. Помимо собранной мной информации о людях, я одна обладаю истинными силами первых харибдианцев. Все это время я была лишь пешкой в их игре. Вела их к тщательно спланированному финалу. Над — настоящий первый пионер. Она жестокая, бесстрашная, всецело преданная делу. И всегда такой была. Может, даже тогда, когда мы просто играли друг с другом в детстве. Кадеты-10 контролировали основатели. Пробовали, насколько сильно они могут надавить, как далеко я способна зайти. Изучала мои слабости, когда я тянулась к малышу. Мой ужас при виде кучи пыли, оставшейся на месте человека. Я не могу бежать и прятаться. Я не могу недооценить их слова. Но я и не знаю, что я еще могу сделать, кроме как защитить людей. Солнце опускается к горизонту. К концу дня я должна сообщить Над о своем решении.